Глава 31. Животные не считаются. Грейс никогда не объясняли, почему это так. Просто еще одно непреложное правило мира, в котором она сейчас существовала. Почти всегда взаимодействие с живым на почве несло за собой суровейшее из наказаний, свидетельством тому Дейзи Мэй, но животные сюда не входили. «Может, это потому, что они способны нас видеть?» – думала Грейс. «Это фильмы ужасов всегда показывают правильно, поскольку лающая собака, сообщающая о чем-то сверхъестественном, которое вот-вот случится, очень точная картинка. Животные способны видеть и чуять нас, и, благослови их Бог, хорошо судят о нашем характере. Вот почему все ксилофонные люди этого мира пробуждают в них страх и агрессию. И вот почему она могла сесть на лошадь и поскакать, как Боудика». Грейс испустила вопль чистейшего счастья, когда лошадь перемахнула через каменную ограду и помчалась галопом, с каждым ударом копыта сокращая расстояние до церкви. Заставить животное повиноваться требует немало знания и практики, но в послежизни у Грейс хватало и того, и другого. Животные были связующим звеном с ее прежней жизнью, утешением в странном новом мире. Не будь лошадь привычна к верховой езде, ни один призрак не смог бы так быстро ее приручить, каким бы тоном ни уговаривал ее. Но эта лошадь была рада возможности вновь понести на себе всадника. Грейс пригнулась к шее лошади, шепча ей в ухо. Лошадь раздувала ноздри, от нее шел пар. Белое одеяло, укрывающее землю, сияло в лунном свете. «Какой изумительный мир!» – подумала Грейс. «И он впустую тратится на живых!» Вопль, безумный, отчаянный, звериный рев. «Спокойно, девочка!» – сказала Грейс, похлопывая лошадь по шее и натянула гриву, осаживая животное. «Странный вопль. Люди так не кричат. А если это не человек, значит, здесь нечто с той стороны». Лошадь пошла рысью, потом остановилась у подножья холма. Новый вопль настолько яростный, что должен обдирать кожу в горле у бедной женщины. И это кричала женщина откуда-то слева. А Грейс нужно повернуть направо, к ферме. Налетел ветер, вздымая клубы снега с земли. Лошадь возмущенно фыркнула. «У меня нет времени помочь ей», подумала Грейс, рассеянно похлопывая лошадь, «но меня вернули на землю, чтобы помогать людям, и у меня нет времени отказаться». Она ударила каблуками, направляя лошадь от гребня холма к тому месту, откуда донесся крик, подбадривая животное возгласами, зная, что время против нее, и с каждой секундой, когда она не мчится к Джо, он ближе к вечному забвению. «Джо сам рыл себе яму, и кто скажет, что он не должен туда упасть?» – спросила она себя. «В эту яму попадет не только он», – ответила ей герцогиня, внезапный голос в голове, – «иначе тебя здесь не было бы. Поэтому у тебя нет времени на кричащих женщин». Грейс, не послушавшись, направила лошадь по узкой дорожке, ведущей с поля. За копытами стелилась снежная дымка. Внезапно животное вскинулось, встало на дыбы, и Грейс взлетела в воздух. Сила тяжести, странно, но Грейс по-прежнему ожидала, что она работает, поманила к земле. В мышечная память внесла свою поправку, убеждая, что из нее вышибло дух. Она перекатилась несколько раз и остановилась у ног девушки. Точнее, раньше это было девушкой. Лет 15, с копной ярко-зеленых волос, дрожащая и холодная, как лед. Скорее ребенок, чем девушка на грани женской зрелости. Когда Грейс поднялась на ноги, она увидела безумие на детском лице. Точнее, на том, что осталось от лица. На месте левого глаза была огнестрельная рана. В правом Грейс заметила проблеск осознания. «Ты меня видишь», — сказала Грейс. Девушка стиснула руки, шагнула вперед и испустила первобытный вопль, словно пытаясь выкричить из себя все насилие и зло, которое когда-либо испытывала. «Тебе очень больно», — сказала Грейс. Я еще не видела такой боли на почвенной стороне. Она протянула руку и стояла, не опуская ее, но и не заставляя принять. Она почти потеет болью. Что случилось с этой девушкой? Почему она не смогла перейти? В глазах, в глазу, страх. Но взгляд все же опускается на протянутую руку. «Я могу помочь, милая», — сказала Грейс. «Я помогу тебе найти путь». Она сняла шаль и накинула ее девушке на плечи. «Я не могу обратить время вспять и изменить случившееся. Хотела бы, но не могу. Зато я могу показать тебе путь в иное место. Это не рай, но и не ад. В загоне есть покой. Это трудно объяснить, но легко испытать. Я покажу тебе дорогу, и тогда ты сама увидишь, о чем я». Крик девушки. Она смотрит на руку Грейс, потом берет ее. По Грейс прокатывается судорога. Воспоминания девушки, их боль и ужас выставлены наружу. Ноттингем. Поездка в машине. На пассажирском сидении девчонка по имени Дейзи Мэй. За рулем Джо, ее сын. Ферма. «Господи», — подумала Грейс. «О, Господи!» «Мне жаль», — сказала она, притягивая девушку к себе. «Любой жест казался слишком мелким, слишком неадекватным. Мне так жаль!» Грейс свистнула, и лошадь порысила к ним. Взгляд девушки сразу затуманился покоем. Грейс взяла ее руку и положила на конскую гриву. Девушка не улыбнулась, но и не закричала. Грейс зашептала лошади в ухо, и та присела на задние ноги. Медленно и осторожно Грейс усадила девушку на спину лошади. Девушка захныкала. Легкая паника в глазах, когда лошадь поднялась. «Она отвезет тебя туда, куда тебе нужно попасть», — сказала Грейс, улыбаясь девушке. «Все будет правильно, настолько, насколько я смогу это исправить». Она похлопала лошадь, и та тронулась рысью кучки деревьев в 50 ярдах оттуда. «И если это обречет моего сына на ад», — подумала она, уходя прочь. «Что ж, значит, так и будет». Загон трещал. Чистилище рушилось. Все было потеряно. Герцогиня стояла и беззвучно произносила слова царившему повсюду хаосу. Полудуши карабкались друг другу на плечи. Сотни в ширину, тысячи в высоту. Все они покрывали стены загона и бились в стены самого существования. Тысячи собирались группами в тараны, раз за разом врезались в стены. Их усилия вознаграждались волосяными трещинами, а в небе кипели красная кровь и черная сажа. «Такого не бывает», — думала герцогиня. «Такого не может быть. Если они продолжат колотиться в стены, тогда...» Тогда было немыслимым. Тогда барьеры между почвой и после жизнью рухнут. Она отступила на шаг и ударилась о стену, сквозь которую только что прошла, привлекая внимание кучки лишенных, стоящих в нескольких футах от нее. Лишенные задумались, потом испустили пронзительный визг, указывая на нее серыми, корявыми, обвиняющими пальцами, и герцогине почудилось, будто само существование обернулось посмотреть на нее. Существование начало разбегаться. В ее голове всплыл вопрос, тот, которым она еще никогда не задавалась. «Мы ошибались? Меня учили верить, что я страж после жизни, шестеренка, которая крутит все, и что эти полудуши едва стоят такого описания. Меня учили верить, что я смотритель зоопарка и великодушно обращаюсь с животными. А если нет? Что, если на самом деле я... начальник концентрационного лагеря?» Ей ответил приближающийся топот бесчисленных ног, и герцогиня осознала, она не может вернуться в выжженную пустошь жижи и не может прорваться сквозь толпу тел. Она закрыла глаза, вспоминая, как заканчивалось ее время на почве. Тогда, как и сейчас, перед глазами мелькала не ее жизнь, а та, которую она не прожила. все те вещи, которые не были ей дарованы. Работа. Жизнь, отвязанная от того, что будет после. Дети. София, умершая в утробе матери на 4-й месяц. Элизабет, все же родившаяся в примитивной, практически средневековой больнице. Кассандра, прожившая 4 дня, прежде чем почвенный мир отослал ее назад. Еще несколько выкидышей. Каждый шип в ее крови. Напоминание о том, чего она лишилась и что не смогла предложить будущему, преемника. Таким было наследство, оставленное ею на почве. Отречение посредством биологии и судьбы. Ей на смену не придет ни дочь, ни сын, если уж на то пошло. Разве может быть лучшее время, чтобы сравнять эту традицию с землей? Она выбрала Дейзи Мэй, свежую кровь, вместо загустевшей старой. И потому герцогиня не могла отречься от нее, оставить ее жизни проклятых, потому что ей требовалось, чтобы мать Джо убедила сына совершить невообразимый поступок, когда тот узнает правду о своей смерти и своей истинной натуре. Но все это теперь ничего не значило. Загон рушился. И бесчисленные тысячи его заключенных бежали к ней, желая получить свою долю. Сверху грянул взрыв. Резко открыв глаза, герцогиня посмотрела туда. Легион полудуш, замерших на полпути, посмотрел вместе с ней. И увидела, как небо сочится зеленым. Она торопливо засунула руку в карман штанов, вытащила затычки, которыми пользовалась в жиже, и плотно вставила их в ноздри. На почве это называли грязной бомбой. Смесь общепринятой взрывчатки и радиации, зеленое вещество, сочащееся с неба, было близко к тому, которым она опустошила жижу. Намного слабее того ядерного количества, которое она применила там. Герцогиня видела это по бледному, почти желтому тону. И рассеивается по такой большой площади, что не нанесет непоправимых повреждений лишенным, но отвлечет их, а когда они вдохнут как следует, замедлит. Небо выплюнуло лестницу, плетенную, сосновыми перекладинами. Герцогиня поймала ее, взглянула вверх на воздушный шар, выплывающий из ворчащих облаков зеленого тумана. Только одна личность в загоне располагала такой огневой мощью. «Забирайся!» – заорала Мейбл и перегнулась через борт, чтобы придержать лестницу. «Времени мало, милая!» Герцогиня улыбнулась, потом сделала, как сказано, перебирая одну перекладину за другой. Шар слегка осел, несмотря на ее жилистое, почти невесомое тело. «Скорее!» – крикнула Мейбл. «Скорее! Они поняли!» Герцогиня посмотрела вниз и увидела, что сестра права. Возможно, бомба отвлекла лишенных, название которое с каждой секундой казалось все менее и менее приемлемым, возможно, даже замедлило, но недостаточно. Они начали тянуться вверх, руки были в дюймах от ее ног. Герцогиня карабкалась быстрее и быстрее. Сестра открутила пламя, выигрывая драгоценную высоту у беснующейся орды. Выругалась над ее головой и перегнулась через борт, держа в руках толстую стальную трубу. «Рэйч, тебе стоит пригнуться!» – окликнула она. «Сейчас, блин, рванет!» Герцогиня посмотрела вниз и сразу поняла причину крика сестры. Совсем как у стен, лишенные формировали гигантскую башню полудуш. Один карабкался на плечи другому, а сзади его подталкивал третий – «Неудачный набросок для инферно, Данте!» Все сооружение выглядело так, будто готово обрушиться в любую секунду. «Оно не рухнет», — подумала герцогиня, «если Мейбл его не подтолкнет». Воздух порвал пронзительный свист, и мимо нее мелькнула яркая полоска. Ее рука нашла следующую перекладину, затем еще одну, еще... Голова то и дело дергалась, чтобы видеть, как башня рушится под авиаударом из зеленого огня и серы. Мейбл схватила ее за одежду и бесцеремонно втащила в корзину. Сестры посмотрели друг на друга, и на короткое мгновение с них спал вес существования. Они были просто двумя девочками, росшими в нищем квартале Бруклина и ничего не знающими о чистилище, небесах или аде, еще не надевшими, уйдя отсюда, ни личность, выдубленной солнцем сельской девчонки с запада, ни рафинированной английской дворянки. Мейбл стиснула ее руку, потом этот момент прошел. «Ладно, герцогиня, какой у нас план? Мои уже закончились». Герцогиня встала на ноги и, приведя себя в порядок, указала костлявым пальцем на точку вдалеке. Часть стены загона, которую пока не атаковали. «Правь туда!» Мейбл, кивнув, потянулась к горелке. «А что там?» Герцогиня посмотрела вниз на море тел. Все как один вернулись к штурму стен загона. «Место, куда я прихожу подумать». Фильм о моей жизни приближается к финальной сцене. Изрыгаются последние минуты на почве, потом запихиваются обратно мне в глотку. Я таращусь на Джо и бесконечную тьму пистолетного ствола. У него на лбу пот. Рука дрожит. Он не может этого сделать. Не может перейти грань, из-за которой не будет возврата. Отводит руку с пистолетом, хлопает себя по бедру, понукая, затем снова поднимает пистолет. «Прости». Я спрашиваю, за что? Он не отвечает. Закрывает глаза. Палец на спуске напрягается. Он не стреляет. Он говорит мне бежать. Голос, обрывки шепота. Я пытаюсь двигаться, но не могу. Я понимаю, что обмочилась. Он стреляет, кладя пулю в футе от меня. Я поднимаюсь на ноги, от выстрела звенит в ушах. «Беги», — говорит Джо. «Беги и не оглядывайся». Я пытаюсь шевелить ногами, но ноги меня не слушают, их что-то держит. В горле жжет, в желудке плавленый свинец. Я валюсь на спину и вижу лежащую на боку бутылку, которую дала мне Клэр. «Она тебя отравила», — произносит Джо. «Так я это помню». Он говорит, сидя на заборе между вопросом и утверждением. Меня выворачивает. Зрение и сознание вытекают сквозь пальцы. Я отключаюсь. Когда возвращаюсь, вижу открытую потайную дверцу в стене. Джо затаскивает туда тело тощей. Я отключаюсь. Возвращаюсь, и на этот раз тащат меня. Ощущение, будто во мне кислота, которая пожирает все, что видит. Джонни смотрит на меня. Я теряю несколько секунд. Потом я в потайной комнате. Я знаю, что умру тут. Я моргаю. Сумка. Сумка, которую дал мне Райан. Сумка с наркотиками, которую украли, когда я уснула в поезде. Она в потайной комнате. Клэр проверяет ее, потом смотрит на меня и говорит: «Жизнь? Люди? Только позволь, и они тебя поимеют. Ты им позволила, я – нет». Она застегивает сумку, потом закрывает дверь. Она не оглядывается. Кинолента с финалом жизни Дейзи Мэй завершилась, и девушка почувствовала, что к ней возвращается сознание. Стояла непроглядная тьма, такая же, как в начале. Зрение стало подстраиваться. Разум закричал. Напротив нее лежала тощая. Та девушка, которую застрелили прямо перед ней на ферме. Крыса объедала остатки плоти вокруг исковерканной глазницы. «Он вернул меня сюда», — подумала Дейзи Мэй. «Ксилофонный человек взял мою душу и воткнул ее назад, в мой гниющий на земле труп». Потом кино ее жизни, ее смерти, начало прокручиваться заново, и Дейзи Мэй поняла, что не может даже вопить от боли. Джо смотрел, как свежий ужас питается свежими ужасами. Райан лежит перед алтарем без сознания, возможно, мертвый после шампанского, которое ему налила Клэр. Она занята третьей канистрой бензина, разливая его повсюду, на новые скамьи, свисающие из потолка шторы, пустыню коврового ворса и все это со скаленным лицом, нечеловеческим оскалом, в котором Джо никогда бы не заподозрил свою жену. Неужели это правда? Неужели за всей операцией стоит Клэр? Это казалось невозможным. Но что вообще бывает невозможно, когда по земле, по приказу богов и чудовищ, незримыми ходят мертвецы? Вспыхнуло пламя. Зажигалка в руке Клэр забрызгивала зал тенями. Растекшийся повсюду бензин блестел в этом полусвете. «Сжечь последние улики», — подумал Джо. «Можно только восхищаться такой предусмотрительностью». «Подруга!» Клэр и Джо разом обернулись и увидели Райана, стоящего перед алтарем. Сквозь витражные окна просачивался лунный свет. Парень явно не был отравлен и целился в Клэр из пистолета. «Убери эту штуку», — сказал Райан, — «и давай поговорим». «Я видела, как ты пил», — произнесла Клэр. Пламя в ее руке плясало под никому не слышный мотив. «Выплюнул, когда ты не смотрела. Нифиговая горечь для шампуня. Прикинул, что стоит сыграть мертвого. А если ты ничего не сыпанула, прикинусь дурачком. Лучше дурачок, чем труп, по-любому». Клэр отступила на шаг, зажигалка дрожала в футе над бензиновым океаном. «Как ты догадался?» «Такая, как ты, никогда не втюрится в шваль вроде меня. Вдобавок ты уже показала класс», — ответил Райан. «Когда кончила Дейзи Мэй?» Клэр кивнула. «У меня были тревоги насчет твоих чувств к этой тупой сучке. Я явно недооценила твою сентиментальность». «Это не Клэр», — подумал Джо. «Это говорит какой-то мужик, а не моя Клэр». «Я любил эту девушку», — сказал Райан. Пистолет чуть качнулся. «Ты посадил ее на героин и отправил заниматься проституцией», — отозвалась Клэр. «Довольно странное определение любви». «В любом случае, какая сейчас разница?» — сказал Райан, не отрывая взгляда от Клэр. «Нам незачем ссориться. Поделим добро, потом весело двинемся дальше». Клэр посмотрела по сторонам. Пламя зажигалки прорисовывало тень женщины на стене. «Ты видишь в ситуации что-то веселое?» «Нет, но еще ничего не потеряно. Куда ты их дела, Клэр? Деньги от наркоты, которую везла Дейзи Мэй?» «Туда, где их никто никогда не найдет». Райан посмотрел мимо нее в сумрак. «Люблю трудности». «Это тебе не понравится», — сказала Клэр, чуть опуская пламя. «Ты сожжешь нас обоих? И кто выиграет?» — спросил Райан, гневно тыча в ее сторону пистолетом. «Не нравится мне, как пляшет пламя», — подумал Джо. «Похоже, Клэр собирается бросить эту штуку, и тогда никто ничего не получит, и меньше всех парень, который держит пистолет так, будто видел его разок в фильме». «Клэр, уходи отсюда», — сказал Джо, сознавая всю тщетность слов, понимая, что жена его не услышит и тем более не последует совету. «Что бы ты ни сделала, я прощаю тебя. Ничто не стоит смерти. Отдай ему деньги и беги». Клэр и Райан нахмурились. «Ты это слышала?» — спросил Райан. «Что-то слышала», — ответила Клэр, на секунду отрывая от него взгляд. «Этого ему хватило». Райан выстрелил, и гулкое эхо пошло гулять по церкви. Клэр, закричав от боли, выронила зажигалку. Джо следил, как она медленно, так ему казалось, летит на пол. «Она погаснет на лету», — подумал он. Она не погасла. Огонек лизнул пол, в ответ вспыхнуло пламя, ставя огненный барьер между Райаном и Клэр. Огонь быстро разгорался, захватывая ковры, занавески и все, что Клэр облила бензином. Раздраженные проклятия Райана, крики ужаса Клэр, и посреди всего бессильно стоит Джо. «Зачем я здесь?» — заорал он небу. «Что я должен был сделать?» «Джо?» Он обернулся и увидел, что Клэр смотрит прямо на него. «Джо!» — недоверчиво произнесла она, баюкая окровавленную руку. «Это ты?»